Теперь этот самозванец все время будет лезть вперед и еще больше возгордится. Надо перехватить инициативу. Главное здесь все-таки он, Петр. Он увлек домохозяина к окну. Пойдем поговорить надо. Низкие тучи закрыли небо Иерусалима. За окном потемнело, будто уже надвигалась ночь. Несколько мгновений Петр вглядывался во мрак, потом обернулся и, прерывая тягостное молчание, сказал: «У нас два дела. Оба срочные. Прежде всего, тело Иисуса. Никто из нас не согласится, чтобы его бросили в общую яму, как всех приговоренных к смерти. Это было бы оскорблением его памяти». Домохозяин покосился на едва различимые фигуры в глубине зала. Совершенно очевидно, что никто из них не сможет обеспечить учителю достойного погребения. Иосиф Аримафейский тоже не согласится, чтобы тело Иисуса долго оставалось в его фамильном склепе. Нужно что-то придумать. Думаю, выход есть. Ессеи всегда считали Иисуса своим, хотя он никогда не признавал себя членом их секты. Я долгое время состоял в их мирской общине, так что хорошо их знаю. Мне кажется, они согласятся перенести тело учителя в пустыню, в один из своих некрополей. Ты можешь быстро связаться с ними? Елиазар живет неподалеку. Я возьму это на себя и поговорю с ним. А второе дело? Петр посмотрел на собеседника в упор. Тучи тем временем немного разошлись, и грубые черты его лица стали еще резче в бледном свете пасмурного дня. Сейчас с домохозяином говорил бывший зелот, и голос его прозвучал жестко: «Иуда! Но это уже моя забота». «Иуда? Что с ним?» «Ты знаешь, что сегодня утром он явился в храм и устроил скандал? Знаешь, что он во всеуслышание обвинил первосвященника в вероломстве? Призывал Бога в свидетели договора, заключенного между ним и Каиафой? Целая толпа это слышала. Евреи верят, что один из них теперь должен умереть от руки Божией. Каиафе это ведомо. Он арестует Иуду, тот заговорит. И тогда мы оба будем разоблачены. Священнослужителям это безразлично. Если они узнают, что учителя схватили из-за нас, все пропало. Никто не поверит, что мы хотели лишь оградить его от опасности, и никакого будущего у нас уже не будет. Понимаешь?» Домохозяин изумленно смотрел на галилеянина. «Что еще за будущее?» — думал он. «Мерещится тебе, несчастный. Ты и так на силу уцелел после провала своей безумной затеи. Какое у тебя, бедолага, может быть будущее, кроме как вернуться к своим рыболовным сетям? Да и лучше бы ты их никогда не оставлял». Но вслух он ничего не сказал. Петр опустил голову. На лицо его упала тень. Иуда спятил. Он становится опасным. Нельзя допустить беды. Но об этом ты не думай. Я с ним разберусь. И он коснулся кинжала, висевшего на боку. Глава 14. Деяния апостолов. Оставив домохозяина в недоумении, Петр вышел из зала, обогнул бассейн и выскользнул на улицу. Он знал, где искать Иуду. В это ненастное утро город был безлюден. Петр зашагал в сторону бедных кварталов. Чем дальше он уходил, тем уже становились здесь сплошь немощеные улочки. Песок похрустывал под его сандалиями. Перед одним из домов он остановился и постучал. Из-за двери выглянула женщина, закутанная в покрывало, и посмотрела на него с ужасом. «Петр, ты? В такое время?» «Я пришел не к тебе, женщина. Мне нужен Искариот. Он здесь?» Не приглашая гостя войти, она понизила голос, зашептала: «Да, он пришел ночью, совсем обезумевший. Нет, правда, он явно не в себе. Умолял спрятать его до окончания празднеств. Говорил, что он самого первосвященника обвинил в злодеянии, да еще Бога в свидетели призвал. Теперь кто-то из них должен умереть. Ты же во все это не веришь?» «Я так же, как и ты, следовала за Иисусом. Он учил нас не верить этим сказкам». Петр улыбнулся. «Стало быть, бояться тебе нечего. Я пришел успокоить Иуду. Господь справедлив. Он знает, что правда на стороне Иуды. Только зря он призвал Бога в свидетели. Попроси его выйти. Мне надо кое-что ему сказать». Женщина помедлила, потом захлопнула дверь. Апостол Петр прошелся взад-вперед. Этот тупичок образовывали три низеньких домика, внешние ставни окон были затворены. Иерусалим еще дремал после ночи, проведенной за чтением пасхальных молитв.